Глава 15. Замок сомнения и великан отчаяния. Вот вижу, что путь, по которому шли пилигримы, привел их к чудесной реке, которую царь Давид называл рекой Божьей, а Иоанн Богослов – рекой живой воды. Дорога проходила вдоль берега реки. Этот отрезок пути был настоящим наслаждением для обоих товарищей. Каждый глоток этой живой воды укреплял их усталый дух. По берегам реки росли самые разные фруктовые деревья, на которых висели созревшие плоды. Листья этих деревьев утоляли жажду разгоряченных от долгой ходьбы путешественников. По обоим сторонам реки лежали луга с полевыми лилиями, цветущими и не увядающими круглый год. Они прилегли отдохнуть на цветущей поляне и уснули. Здесь они могли чувствовать себя в полной безопасности. В этом отрадном месте пилигримы пробыли несколько суток и перед тем, как снова пуститься в путь, запели. «Взгляните на блестящие струи реки, на цветущие берега, где могут отдыхать пилигримы, на зеленые поляны с душистыми цветами. Тот, кто хоть раз вкусил чудесных плодов с листьев этих деревьев, конечно, отдаст все, что имеет, для того, чтобы немного побыть здесь». Потом они отправились дальше, ведь путешествие их еще не закончилось. Едва прошли они поляну, как заметили, что дорога все дальше уходит в сторону от реки. Жаль им было, что они не видят больше серебряного речного русла, но свернуть с намеченного пути они не посмели. Дорога стала каменистой и неровной, а ноги их были полны ссадин и ран. Сердце пилигримов заныло при виде таких трудностей, но все-таки они шли вперед, утешая себя надеждой, что когда-то эти камни кончатся. Вскоре они заметили по левую руку другую поляну, отделенную забором и носившую название Окольной поляны. К этой поляне вела узкая тропинка. «Если эта поляна тянется вдоль всего нашего пути, то лучше идти по ней», — обратился христианин к своему верному спутнику. Он подошел к забору и, заглянув через него, заметил еще одну тропинку, бегущую параллельно дороге по ту сторону изгороди. «Это как раз то, что нам нужно», — обратился христианин. «Здесь легче и мягче идти. Давай, брат, пойдем по ней». «А вдруг эта тропинка уведет нас не туда, куда следует?» — возразил резонный его товарищ. «Этого быть не может. Смотри, она идет в том же направлении». Уповающий, поддавшись уговорам своего друга, перелез с ним через забор. Когда они пошли по тропинке, то сразу почувствовали, насколько эта дорога была мягче и приятнее их утомленным ногам. Вскоре они увидели перед собой человека, идущего в том же направлении. Звали его Самоуверенный. Они осведомились у него, куда ведет эта дорога. «К небесному граду!» – услышали они в ответ. «Видишь, – сказал христианин, – я не ошибся. Теперь ты убедился, что мы на истинном пути?» Они пошли за незнакомцем. Но вот стало темно. Ночь была безлунной и беззвездной, и смотреть что-либо перед собой было совершенно невозможно. Самоуверенный, продвигаясь вперед на ощупь, упал в глубокую яму и разбился насмерть. Эта ловушка нарочно была устроена владельцем этих мест для самонадеянных и самоуверенных безумцев. Пилигримы услышали шум его падения. Они громко окликнули его, чтобы узнать, что случилось, но ответа не было. До них долетел только глухой стон умирающего. «Куда мы попали?» – испуганно воскликнул уповающий. Товарищ его ничего не ответил. Он догадался, что они уже в который раз свернули с правильного пути. Между тем разразилась страшная гроза. Полил сильный дождь, яркие молнии засверкали над ними. Послышались раскаты грома, вода все выше и выше покрывала землю. Тогда уповающий с горечью обратился к товарищу. «О, если б я не свернул с пути!» «Кто же мог подумать, что эта тропинка уведет нас от нашей дороги?» – старался успокоить его христианин. «Я с самого начала опасался, но не хотел противоречить тебе, так как ты старше меня». «Добрый брат, не сердись на меня. Я глубоко сожалею, что стал причиной нашего несчастья. Уговорил тебя свернуть с пути и подверг тебя этой опасности. Прости меня. У меня не было дурных намерений». Не отчаивайся, друг мой, я не сержусь. Может быть, случившееся пойдет нам на пользу. Я очень рад, что у тебя столь доброе сердце, но мы не должны здесь оставаться. Попробуем пойти назад. Я пойду впереди, вызвался уповающий. Нет, я пойду первым. И если наткнусь на опасность, то первым и погибну, потому что по моей вине мы попали сюда. Нет, я не разрешу тебе идти впереди, настаивал уповающий. Ты очень расстроился и можешь наделать еще больше глупостей. Тут к их радости послышался громкий голос. «Обрати сердце твое к истинному пути, пути, по которому ты ходил прежде, вернись к нему». К этому времени вода поднялась уже так высоко, что возвращаться стало опасно. Я подумал тогда, как легко покинуть истинный путь и как трудно вернуться назад. Мужественно пустились они в обратный путь, но было настолько темно, и вода стояла столь высоко, что несколько раз жизнь их висела на волоске. Найти тропинку этой ночью им так и не удалось. Наконец они нашли сухое место и решили дождаться рассвета. Вконец, измученные, они моментально заснули. Неподалеку от этого места, где они устроились на ночлег, стоял замок, называемый «Замком сомнения». И владельцем его был великан по имени Отчаяние. Ничего не подозревая, они заснули в его владениях. Рано утром, выйдя из замка, великан пошел прогуляться по своим угодьям и заметил христианина и уповающего, крепко спящих на его земле. Сердитым голосом он их разбудил и спросил, откуда они и как оказались в его владениях. Проснувшись и со сна еще не поняв, кто перед ними стоит, они дрожащим голосом ответили: «Мы пилигримы, и этой страшной ночью заблудились». «Так как вы, — прогремел великан, — виновны в том, что топтали землю мою и валялись на ней, идите теперь за мной». Чувствуя себя в какой-то степени виноватыми, они не нашли в себе силы оказать великану даже малейшее сопротивление. Великан бросил их в темницу своего замка, где была нечистота и стоял нестерпимый смрад. Там пробыли они 4 дня, не получив ни капли воды и ни куска хлеба. За все это время никто не пришел осведомиться о них. Ни разу не увидели они солнце и голубое небо. Положение было катастрофическое, без друзей и знакомых, без малейшей надежды на освобождение. Христианин более печалился, чем его товарищ. Он сознавал, что горе это случилось по его вине, и горько упрекал себя за это. У великана Отчаяния была жена по имени Недоверие. Вечером, когда они легли спать, он рассказал ей про 2 пилигримов, дерзнувших устроиться на ночлег в его владениях и брошенных за это в темницу. Он спросил ее совета, что с ними делать далее. Жена дала ему мудрый совет – рано утром отправиться к ним и избить их. Поутру она принесла ему вырезанную из дикой яблони дубину, с которой он и явился кузникам. В великом гневе кинулся он на них и со страшной силой стал избивать их тяжелой дубиной. После первых же ударов пилигримы потеряли сознание и остались лежать на полу. Удовлетворив свои садистские чувства, он запер за собой дверь. Весь остаток дня провели они в стенаниях и причитаниях. Следующей ночью великан Отчаяние и его жена Недоверие вновь заговорили о пилигримах. Жена была очень удивлена, что они еще живы, и посоветовала ему внушить пилигримам мысль о самоубийстве. Наутро он снова отправился к несчастным и, найдя их ослабевшими от ран и страданий, стал советовать им самим покончить с собой, уверив их в том, что живыми они отсюда никогда уже не выйдут. Средства они вольны избрать любое – нож, петлю или яд. Пилигримы, набравшись смелости, стали просить великана отпустить их. Это еще больше разозлило Отчаяние, и он, рыча как лев, снова силой накинулся на страдальцев. Сил и гнева в нем было много, и он непременно убил бы их, если б не случился с ним припадок, какие бывали с ним в очень ясные солнечные дни. Руки свело судорогой. Он вышел, оставив их одних со своими мыслями. Бедные пленные стали советоваться. Как им быть дальше? Может быть, им и в самом деле послушаться совета великана и покончить с собой? «Брат, что же нам делать?» – спросил христианин. «Мы в таких условиях долго не выдержим. Не лучше ли умереть, чем так жить? Даже могила кажется мне теплее этой темницы. Так не послушаться ли нам совета великана?» «Наше положение, конечно, ужасное», – ответил его спутник. «И для меня смерть гораздо привлекательнее подобной жизни. Но давай обсудим. Владыка страны, в которую мы направляемся, заповедал: не убивай. Мы не имеем никакого права лишать других жизни, тем более не вправе следовать совету великана. Тот, кто убивает другого, убивает только тело, но кто себя убивает, тот губит и душу свою. Ты, брат, толкуешь о покое, который ждет тебя в гробу, но разве ты забыл ад, в который попадут убийцы? Никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, сказано нам. Кроме того, не вся власть дана великану отчаяния. Насколько я понял, многим, которые, как и мы, попали к нему в темницу, удалось бежать. Кто знает, быть может, Бог, сотворивший вселенную, пошлет на злодея погибель, и он однажды забудет запереть нас, или с ним еще раз случится припадок, и он потеряет всякую силу. И если это на самом деле еще раз случится, я соберусь с духом и вырвусь отсюда. Странно, что это мне не пришло в голову в прошлый раз. Давай, брат, потерпим еще немного и не будем больше помышлять о самоубийстве. Верю, придет время, и мы получим свободу». Такими словами уповающий утешал своего товарища. Еще один день провели они в темноте, голоде и страданиях. К вечеру великан снова пришел к ним в темницу, чтобы узнать, последовали ли пленные его совету. Он нашел их едва живыми, от голода, жажды и полученных ран, которые гноились и страшно болели, они передвигались с большим трудом. То, что пленники еще живы, так разъярило его, что он весь изменившись в лице закричал: «Теперь пеняйте на себя! Лучше бы вам не родиться на белый свет!» С ужасом в глазах внимали пилигримы словам отчаяния. Христианин даже потерял сознание. Придя в себя, он снова стал думать о том, что не следует ли им все-таки послушаться совета великана. Уповающий вновь принялся успокаивать товарища. «Брат мой милый, каким ты был прежде отважным! Сам Аполлон не смог победить тебя! Ты не устрашился того, что видел и слышал в долине смертной тени. Через какие только страдания и ужасы ты не прошел, и вот теперь неужто не осталось тебе ничего, кроме страха? Ведь и я вместе с тобой заключен в темницу, а я гораздо слабее духом, чем ты. И меня жестоко избил великан. Я также страдаю от голода и жажды, и как ты, солнечного света не вижу. Потерпим еще немного. Вспомни, каким бесстрашным ты был на ярмарке суеты. Не испугали тебя ни оковы, ни клетка, ни даже кровавая смерть друга твоего. Поэтому будем с достоинством нести наши страдания, чтобы не узнать срама, который не подобает христианину». Наступил еще один вечер, и когда великан с женой ушли на покой, она вновь осведомилась о пилигримах. Он ответил: «Они упрямые мошенники, они согласны вынести любые мучения, но руки на себя не наложат. Завтра утром выведи их во двор замка и покажи им останки тех, кого мы уже отправили на тот свет. Заверь их, что не пройдет и недели, как с ними будет то же самое, и они будут растерзаны на куски». Когда настало утро, великан вывел их во двор, чтобы по совету жены дать им взглянуть на останки убитых. «Смотрите, — сказал он, — эти люди были такими же пилигримами, как и вы. Они тоже вступили в мои владения. Я нашел нужным растерзать их, и с вами, если вы не одумаетесь, поступлю так же». Весь день они пролежали в темнице. Вечером великан со своей женой снова заговорили о пленных. Муж признался, что очень удивлен тем, что все еще не довел их до самоубийства. «Мне сдается, что они живут надеждой», — сказала жена, — «что кто-нибудь придет спасти их, или же у них есть отмычка, которой они отопрут дверь темницы и сбегут». «Ничего, завтра я разберусь с ними», — решил великан. Но в это же самое время, около полуночи, оба товарища стали на молитву и, не переставая, молились до самого рассвета. Вдруг, когда еще не совсем расцвело, христианин радостно воскликнул: «Что я за безумец? Я лежу в вонючей темнице, хотя мог гулять на свободе. Ведь у меня за пазухой ключ по имени обетования, который непременно отопрет все ворота замка сомнения». «Вот счастье!» — ответил уповающий. «Вынь его, брат, скорей!» Христианин вынул ключ из-за пазухи и тотчас попытался отпереть дверь темницы, которая сразу же отворилась. Оба вышли, дошли до двери, ведущей во двор замка, и тем же ключом отперли и ее. Наконец дошли они до железных ворот, где потребовалось приложить побольше усилий, однако ключ и их отпер. Они слишком резко отворили ворота, которые при этом сильно заскрипели, и шум этот разбудил великана. Он быстро вскочил с постели, чтобы пуститься за ними в погоню, но вдруг у него начались сильные судороги, и он не смог тронуться с места. Так они счастливо выбрались из своего заточения и только тогда почувствовали себя в безопасности, когда покинули владения великана отчаяния. Дойдя до тропки, они вместе стали обсуждать, как им предостеречь других пилигримов от опасности попасть в плен к великану. Они решили поставить на этом месте камень и сделать на нем следующую надпись: «Эта тропинка ведет к замку сомнения, где живет великан отчаяния, враг царя небесного града, стремящийся погубить всех его святых пилигримов». Многие, проходя мимо этого камня, читали надпись и таким образом избегали опасности. От радости пилигримы запели: «Мы свернули с правильного пути и узнали, что значит ступить на чужую землю. Да будут осторожнее те, кто пройдет здесь после нас, чтоб им за непослушание не попасть в плен к тому, кто владеет замком сомнения и называется отчаянием».